Настало лето. Занятия в школе кончились, и малыша собирались отправить в деревню к бабушке. Но до его отъезда должно было произойти одно важное событие. Малышу исполнялось 8 лет. Вечером, накануне этого торжественного дня, малыш сидел у окна, глаза у него слипались. Как всегда, в такую минуту он вспомнил о Карлсоне. И тут же услышал жужжание знакомого моторчика. «Привет, малыш!» – сказал Карлсон. «Привет, Карлсон. Завтра день моего рождения», – сказал малыш. «Ко мне придут Гунила и Кристер, и нам накроют стол в детской». Малыш помолчал. «Мне бы очень хотелось пригласить и тебя», – продолжал он. «Но мама так сердилась на Карлсона, что бесполезно было просить у нее разрешения». Карлсон выпятил нижнюю губу больше, чем когда бы то ни было. «Я с собой не буду водиться, если ты меня не позовешь. Я тоже хочу немножко повеселиться». «Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Приходи, приходи», – торопливо сказал малыш. «Будь что будет. Но невозможно же праздновать день рождения без Карлсона. А чем нас тут будут угощать?» – спросил Карлсон, переставая дуться. «Ну, конечно, но сладким пирогом. У меня будет именинный торт, украшенный 8 свечами. «Знаешь, у меня есть такое предложение», – воскликнул Карлсон. «Нельзя ли попросить твою маму приготовить нам вместо одного пирога с 8 свечами 8 пирогов с 1 свечкой? «Я не знаю», – ответил малыш. «А подарки ты получишь хорошие?» – спросил Карлсон. Малыш вздохнул. Он знал, то, чего он хотел больше всего на свете, он все равно не получит. «Собаку мне, видно, не подарят никогда в жизни», – сказал малыш. «Поэтому я решил весь день веселиться и совсем не думать о собаке. Больше им ни о чем не удалось поговорить, потому что уже стемнело, и малышу нужно было поскорее лечь в постель, чтобы не проспать день своего рождения». Проснувшись на следующее утро, малыш лежал в кровати и ждал. Он знал, вот сейчас отворится дверь, и вот сейчас все войдут к нему в комнату и принесут именинный пирог и другие подарки. И эти минуты, они тянулись мучительно долго. Но вот, наконец, в коридоре раздались шаги. Дверь распахнулась, и появились все: мама, папа, босс и Беттон. «Поздравляем тебя, дорогой наш малыш», – сказала мама. И папа, и босс, и Беттон тоже сказала: «Поздравляем!» И перед малышом поставили поднос, и на нем был пирог с 8 горящими свечами и другие подарки, много подарок. Малыш их быстро сосчитал, но папа сказал: «Не обязательно получать все подарки утром. Может быть, ты получишь еще что-нибудь и днем». Малыш был очень рад, очень. В свертках оказались коробка с красками, игрушечный пистолет, книга и новые синие штанишки. Все это ему очень понравилось. «Какие они милые, эти мама и папа и босс и Беттон», – подумал малыш. «Ни у кого на свете нет таких милых мамы и папы и брата с сестрой». Все утро малыш то и дело стрелял из пистолета, ждал гостей и все время размышлял об этих словах папы, что подарки могут появиться и днем. На какой-то счастливый миг он вдруг поверил, что свершится чудо, и ему подарят собаку. Нет, он тут же понял, нет, это невозможно, Он даже рассердился на себя за то, что так глупо размечтался. Ведь он твердо решил не думать сегодня о собаке. Надо всему радоваться. Сразу же после обеда мама стала накрывать на стол в детской комнате. Она поставила в вазу большой букет цветов и принесла самые красивые розовые чашки. 3 штуки. Мама, нужно 4 чашки. Карлсон, который живет на крыше, тоже придет ко мне, сказал малыш. И так смело так. Смело так. Посмотрел маме прямо в глаза, вот так, вот. О, сказала мама, ты все еще носишься со своими детскими фантазиями. Ты знаешь, малыш, даже трудно поверить, что тебе исполнилось 8 лет. Ай, ну ладно, ну пусть он приходит, этот твой Карлсон, ведь сегодня день твоего рождения. Ну, пусть приходит, пусть, зови. Наконец пришли Босса и Беттон и, смеясь, протянули малышу сверток. Малыш очень обрадовался и уже хотел разорвать бумажную обертку, но Босса сказал: «Нет, сперва прочти стихи, которые здесь наклеены». Стихи были написаны крупными печатными буквами, чтобы малыш смог их сам разобрать, и он прочел. «Брат и сестра тебе дарят собаку. Она не вступает с собаками в драку. Не лает, не прыгает и не кусается. Ни на кого никогда не бросается. И хвостик, и лапы, и морда, и уши у этой собаки из черного плюша». Малыш молчал. Он словно окаменел. «Ну давай, чего ты, развяжи сверток», — сказал Босса. А малыш взял и швырнул этот сверток в угол. И слезы градом покатились по его щекам. Вы же знали! Ну вы же знали, как я хочу собаку! Вы же знали! Я же мечтала о живой собаке! Вы понимаете, вы, что такое живая собака? Эх вы, родственнички! Да, день рождения был испорчен. Ничем уже нельзя было помочь. Он слышал, как мама пошла звонить по телефону, а он все плакал и плакал. Он слышал, как папа вернулся домой, А он все плакал и плакал. Нет, никогда уже я, малыш, не буду веселым. Лучше всего прямо сейчас умереть. И пусть Босс и Беттон будут помнить, как зло они подшутили над своим маленьким братом. И пусть поплачут над его могилой за то, что они сделали в день рождения, когда он был еще жив. Да. Вдруг малыш заметил, что все, и мама, и папа, и Босс, и Беттон, стоят вокруг его постели. Он еще глубже зарылся лицом в подушку. Послушай, малыш, там, возле входной двери, там тебя кто-то ждет, сказал папа. Малыш не ответил. Папа потряс его за плечо. Ты что, не слышишь? Тебя у двери ждет один приятель. Ну, наверное, Гунила или Кристор, ворчливо отозвался малыш. Нет. Того, кто тебя ждет, зовут Бимба. Не знаю я никакого Бимба, пробурчал малыш. Возможно, сказала мама, но он хочет с тобой познакомиться. И именно в эту минуту из передней, это там, донеслось негромкое «Ав! Ав! Ав! Ав! Ав! Ав!» Малыш напряг все свои мускулы и упрямо не отрывался от подушки. Нет, ему и в самом деле пора было бросить все эти выдумки. Но в прихожей опять раздалось. Малыш резким движением сел на постель. Это что? Это собака? Это чего? Живая собака? Спросил он. Да, сказал папа. Это собака. Это твоя собака. И тут Боссе кинулся в прихожую. Сейчас. И минуту спустя влетел в комнату малыша, держа на руках спаниеля. Это моя живая собака, сказал малыш. Слезы застилали ему глаза. Малыш держал Бимба на руках. А тот лизал ему щеку. Чмокал, тявкал, обнюхивал. Малыш был так счастлив, что у него что-то застыло внутри. Он ничего не слышал. Что там ему говорят? Подумать только. У него есть его собственная собака, самая распрекрасная в мире. Я думаю, что мой Бимба милее, гораздо милее Альберга, потому что спаниели самые лучшие собаки. Раздался звонок. Это пришли Гунила и Кристоф. Как раз в эту минуту мама принесла блюдо маленьких аппетитных бутербродов и вазу с целой горой печенья. Посреди стола уже красовался именинный пирог с 8 зажженными свечами. Потом мама взяла большой кофейник с горячим шоколадом и стала разливать шоколад в чашки. «А мы не будем ждать Карлсона?» – осторожно спросил малыш. Мама покачала головой. «Нет, я думаю, ждать не стоит. Я уверена, что он сегодня не прилетит. И вообще, давай поставим на нем крест. У тебя есть Бимба». Конечно, теперь у малыша был Бимба, но все же он очень хотел, чтобы Карлсон пришел на его праздник. В этот самый момент за окном, как всегда, послышалось знакомое жужжание моторчика, и в комнату влетел Карлсон. Ну чего? Уже, значит, сидите за столом, сказал он. Наверное, все уже съели, схрумкали, сживали. Малыш успокоил его, сказав, что на столе еще полным-полно угощений. Превосходно, сказал Карлсон. Карлсон, сказал малыш, я получил в подарок собаку. Ее зовут Бимба. Это отличный подарок, сказал Карлсон. Передай мне, пожалуйста, вот этот бутербродик и еще вот этот, и еще 4 вот этих. Да-да-да, воскликнул Карлсон. Я чуть не забыл, ведь я тоже принес тебе подарок. Лучший в мире подарок. Карлсон вынул из кармана брюк свисток и протянул его малышу. Теперь ты сможешь свистеть своему Бимба. Я всегда свищу своим собакам. А тем временем мама, папа, Босса и Беттон, которые сидели в столовой, решили поглядеть, как малыш празднует свой день рождения у себя в комнате, и отправились в детскую. Дверь открыл папа. Мама первая увидела маленького толстого человечка, который сидел за столом возле малыша. «Видишь, мама, а Карлсон все-таки прилетел ко мне», — сказал малыш. Маленький толстый человечек стер пальцами с губ сливки и крикнул: «Привет, ребята! Меня зовут Карлсон, который живет на крыше. Давайте уйдем отсюда», сказала мама. «Да, давайте, давайте, давайте. Уходите отсюда, валите, а то я немножко стесняюсь». Когда они вышли из комнаты малыша, папа сказал, обращаясь ко всем: «Обещайте мне никогда и никому не рассказывать о том, что мы сейчас видели, потому что нам все равно никто не поверит». И они сдержали свое обещание, и никто, и никогда не услышал ни слова о Карлсоне. Именно поэтому Карлсон продолжает жить в своем маленьком домике, который стоит на самой обыкновенной крыше самого обыкновенного дома на самой обыкновенной улице. В Стокгольме. Вот так. Thank you.